Приветствую вас, дорогие ребята! Начинаем 8-й выпуск программы «Детский час» на Народном славянском радио. С вами его ведущая Оксана. Этот выпуск будет посвящен светлому дню, празднику Победы в Великой Отечественной войне. Этот день навсегда останется в наших сердцах. Мы всегда будем помнить и чтить великий подвиг наших предков, которые сражались с врагом за нашу возможность жить. Вечная слава и честь победителям! Той первой ночью, в ранний час рассвета, спала земля в колосьях и цветах. И столько было света, столько цвета, что снились разве только в детских снах. Той ночью птицы еле начинали сквозь дрему трогать флейты и смычки, не ведая, что клювы хищной стаи идут уже совсем недалеки. И первый вопль из детской колыбели, и материнский первый страшный крик, и стук сердец, что сразу очерствели, и шли в огонь, на гибель, напрямик. И встал в ту ночь великий щит народа, и принял в грудь ударов первый шквал, чтоб год за годом, все 4 года, не утихал сплошной 9-й вал. Все отошло, заволоклось туманом, и подняла победа 2 крыла. Но эта ночь, как штыковая рана, навек мне сердце болью обожгла. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Чего начинается родина. Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Осколок. Всегда они жили дружно и вдруг поссорились. Поссорились из-за чепухи. Таня споткнулась в коридоре и уронила охапку дров. Дрова рассыпались со стуком и грохотом. Валька проснулся и заревел. Из комнаты вышла Зоя Петровна, Валькина мама, и закричала на Таню. «Ты что? Валька всю ночь не спал, а ты как нарочно грохочешь!» Таня сначала растерялась, а потом ответила резко. «И буду грохотать, я ни кошка в потемках не вижу!» И ушла в свою комнату, изо всех сил хлопнув дверью. С того дня они перестали разговаривать. Маме Таня ничего не сказала. Зачем ей знать всякие неприятности? Зоя Петровна тоже не стала жаловаться. Она очень уставала, и ей было не до этого. Зоя Петровна работала на заводе, выдавала рабочим зарплату и хлебные карточки. Раньше она ездила на завод трамваем, а теперь ей приходилось, как и всем, ходить пешком. Рано утром Зоя Петровна отвозила на санках своего 4-летнего сына Вальку в детский сад и шла на работу. Вечером, возвращаясь, забирала Вальку домой. «Танюша», — говорила мама, — «мы с тобой уже большие. И нам легче, чем Зоечке. Ты и помогай». И Таня получала Зое Петровне хлеб, мыла посуду и заботилась о Вальке, если он почему-нибудь оставался дома. И вот, вместо доброго слова, на нее накричали ни за что, ни про что. Обидели ее совершенно зря. И мириться она не станет. Хлеб получать она им так и быть будет, но в комнату заходить и не подумает. Положит на столе в кухне, и ладно. Но через 2 дня Таня так сильно соскучилась по Вальке, что просто не находила себе места. Ведь этого Вальку она знала чуть ли не с первого дня его рождения. Нянчила его, помогала купать, играла с ним. Когда Валентин Иванович, как называл его Танин папа, уезжал с детским садом на дачу, Таня ездила его навещать. Она сберегала деньги от завтраков и покупала Вальке леденцовых петушков, мишек на севере и другие вкусные вещи. Несколько дней Валька не возвращался домой. Стояли сильные морозы, и Зоя Петровна оставляла его ночевать в детском саду. Но потом на улице потеплело, и Валька вернулся домой. Утром Таня слышала, как Зоя Петровна говорила маме, что у Вальки сильный насморк, и она не может вести его в детский сад. «Я схожу на работу, отпишусь 3 дня и посижу с ним дома», — сказала она, и вместе с Таниной мамой вышла из дому. Таня сидела у себя в комнате и пыталась читать книжку, но не могла. Она думала о том, что рядом за стеной, в запертой на ключ комнате, томится одинокий, простуженный Валька. А ведь они могли бы сидеть вместе, и она показывала бы ему картинки или вырезала из бумаги разные фигурки. И ключи ведь от их дверей одинаковые. Но Зоя Петровна накричала на Таню, обидела ее. И Таня ни за что на свете не откроет своим ключом ее комнату и не войдет туда. Ни за что. Но поговорить с Валькой через запертую дверь она может. Таня вышла в коридор, подошла к двери и тихонько окликнула. «Валька! Таня!» – обрадовался он. «Таня, иди ко мне!» «Валька, ты что делаешь?» – спросила Таня. «Скучаю», – хриплым от простуды голосом проговорил Валька. «Таня, ты почему к нам не приходишь?» «Мне некогда. Ты будь умником, возьми цветные карандаши и нарисуй котика или собачку». «Я лучше бемегота нарисую и крокодила», – гудел за дверью Валька. «Ладно, только не бемегота, а бегемота. Ты рисуй, а я тебе вырежу два танка, как они идут на фронт бить фашистов». «А как ты их мне дашь? Мама заперла дверь на ключ, чтобы я не бегал в холодную кухню». «А я их под дверь подсуну», – пообещала Таня и ушла в свою комнату. Но не успела она разыскать тетрадку для рисования, как послышался знакомый свистящий звук. И репродуктор тотчас же объявил: «Артиллерийский обстрел района». Таня надела пальто. Надо бежать в убежище. А Валька? Разве может она его оставить? Быстро отперла дверь своим ключом. Валька стоял у порога. Таня нахлобучила на него шапку, кое-как застегнула шубку, закутала ему ноги одеялом и потащила вниз по лестнице. Снаряды с воем проносились над их домом и разрывались где-то совсем близко. Но Таня и Валька были уже в убежище. Рядом сидели друзья и знакомые ребята, а с друзьями никогда не бывает так страшно, как одним в пустой квартире. Валька был очень рад, что снова сидит с Таней, и терпел, когда она вытирала ему нос, застегивала тугие крючки у шубки и надевала варежки на маленькие озябшие ручонки. Артиллерийский обстрел продолжался минут 20. Когда на улице стало совсем тихо, в убежище заглянула комендант Полина Ивановна и сказала, что можно идти домой. Таня не спеша поднялась с Валькой по лестнице, отвела его в комнату, раздела и ушла в кухню за бумагой и щепками, чтобы растопить печурку. Она слышала, как стукнула парадная дверь, как Зоя Петровна пробежала в свою комнату и громко там разрыдалась. Валька подошел к матери и своим хриплым голоском рассказывал ей: «Мам, мы с Таней в убежище были. Я Любочку видел. Мам, ты слушаешь?» Таня стояла в коридоре у двери и слушала. Зоя Петровна, вздрагивая от плача, ощупывала Валькину голову, плечи, руки. Убедившись, что Валька цел, она вышла из комнаты. В коридоре было совсем темно, но Зоя Петровна нашла Таню и крепко ее обняла. «Танюша, родная моя», — говорила она, а слезы все бежали из ее глаз. Таня молча помогла ей снять пальто и размотать платок. Они вместе вошли в комнату. Валька возился на коврике со своими игрушками. Зоя Петровна взяла Таню за руку и подвела к окну. В стекле зияла большая дыра, а вокруг нее расходились лучами трещины. «Я ведь эту дыру еще на улице увидела», — сказала Зоя Петровна. Вспомнила, что заперла Вальку на ключ, и подумала. Она нагнулась и подняла с пола тяжелый осколок снаряда. Таня сказала: «Не надо больше об этом. Мало ли что было. Осколок этот я сейчас выброшу. И давайте поскорее заклеим окно. Вон от него как дует. А Валька и так уже простуженный». Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч.

снимали ботинки, окунали ноги в траву, как в воду, и подпрыгивали, обманутые травой, и охали, и хохотали. Трава щекотала и жгла их разопревшие в зимних портянках ступни. Стоят танки, 34-ки, на броне котелки и верхнее обмундирование, на стволах пушек нательная бумазея. Ковыляют танкисты к колодцу, кожа у них зудит, требует мыла. Лупят себя танкисты по бокам и гогочут от ногтей и от звучных ударов на белой коже красные сполохи. Облепили танкисты колодец, ведра не вытащить, бреются немецкими бритвами знаменитой фирмы «Золинген», глядятся в круглые девичьи зеркальца. Одному танкисту стало не втерпёж дожидаться своей очереди на мытье, да и ведро у него было дырявое. Он опоясался полотенцем вафельным и отправился искать ручей. В оставленные немцем окопы струйками натекает песок. Он чудесно звенит, и в нем семена трав. Черненькие, серенькие, рыжие, с хвостиками, с парашютами, с крючочками. И просто так, в глянцевитой кожуре. Воронки на теле своем земля залила водой. И от влажного бока земли уже отделилось нечто такое, что само оживет и даст жизнь быстро сменяющимся поколениям. Мальчишка сидел у ручья. Возле него копошили землю две сухогрудые курицы. Неподалеку кормился бесхвостый петух. Хвост он потерял в недавнем бою, потому злобно сверкал неостывшим глазом и тут же, опечаленный и сконфуженный, стыдливо приседал перед курицами, что-то доказывая и обещая. «Здорово, воин!» — сказал мальчишке-танкист. Мальчишка поднялся, серьезный и сморщенный, покачнулся на тонких ногах. Он был худ, одежда худая на нем, залатанная и все равно в дырках. Чтобы укрепить свое взрослое положение над этим жидконогим шкетом, танкист щедро повел рукой и произнес добрым басом. «А ты гуляй, малый, гуляй, теперь не опасно гулять». «А я не гуляю, я курей пасу». Танкист воевал первый год, поэтому все невоенное казалось ему незначительным, но тут зацепило его, словно он оцарапался обо что-то невидимое и невероятное. «Делать тебе нечего, курица червяков ест, зачем их пасти? Пусть едят и клюют, что найдут». Мальчишка отогнал куриц лозиной от ручья и сам отошел. «Ты, может, меня боишься?» — спросил танкист. «Я не пугливый, а по деревне всякие люди ходят». Петух косил на танкиста разбойничьим черным глазом. Видать, лихой был когда-то. Он шипел и грозился, и отворачивал свой горемычный хвост, готовый чуть что уносить свое мясо и летом, и скоком, и на рысях. «Мужики, они все могут съесть, хоть ворону съедят. А у Маруськи нашей и у Сережки Танькиного ноги свело от рахита. Им яйца нужно есть куриные. Тамарку Сучалкину кашель бьет, ей молока бы». Маленький был мальчишка, лет 7-8. Но танкисту внезапно показалось, что перед ним либо старый совсем человек, либо великан, не поднявшийся во весь рост, не раздавшийся плечами в сажень, не накопивший зычного голоса от голодных пустых харчей и болезней. Танкист подумал: «Война чертова! Хочешь, я тебя угощу? У меня в танке пайковый песок есть, сахарный». Мальчишка кивнул. «Угости, мол, если не жалко». Когда танкист побежал через луговину к своей машине, мальчишка крикнул ему: «Ты в бумажку мне нагреби, мне терпеть будет легче, а то я его весь слежу с ладошки, и другим не достанется». Танкист принес мальчишке сахарного песку в газетном кульке, сел рядом с ним подышать землей и весенними нежными травами. «Батька где?» — спросил он. «На войне, где же еще?» «Мамка». «А в поле? Она с бабами пашет рожь. Еще позалетошным годом, когда фашист наступал, ее председателем выбрали. У других баб ребятишки слабые, они их за юбку держат. А у нас я да Маруська. Маруська маленькая, а я не капризный, со мной свободно. Мамке деда Савельева дали в помощники. Ходить он совсем устарел, но погоду костями чувствует. Говорит, когда пахать, когда сеять, когда картошку садить. Только ведь семян все равно мало. Танкист втянул в себя густой утренний воздух, уже пропитавшийся запахом танков. «Давай искупнемся, я тебя мылом вымою». «Я не грязный, мы из золы щелок делаем, тоже моет. А у тебя духовитое мыло?» «Зачем? У меня мыло солдатское, серое, оно лучше духовитого трет». Мальчишка вздохнул, вроде улыбнулся. «У духовитого цвет вкусный. Я раз целую печатку украл у одного тут, у немца, не развернутую еще. Отворил бумажку, лизнул даже. Вдруг сладкая. Маруська, так она его сразу в рот. Маленькая еще, глупая». Танкист разделся, вошел в холодный ручей. «Снимай одежду», — приказал он. «В ручей не лезь, промерзнешь, я тебя стану поливать». «Я не промерзну, я привыкший». Мальчишка скинул рубаху и штаны, полез в ручей спиной вперед, хрупкогрудый. Ноги прямо из спинных костей, без круглых мальчишеских ягодиц, широко расставленные, и руки такие же, синюшные, ломкие и красные в пальцах. Танкист высадил его обратно на берег. «Совсем в тебе, парень, нету весу, ни жирины. Холодная вода простудит тебя такого насквозь». Он плеснул на мальчишку из пригоршни, вторично зачерпнул воды, да и выпустил ее. Впалый мальчишкин живот был стянут струпьями. «Ты не бойся, это на мне не заразное!» Мальчишкины глаза заблестели обидой. В близкой глубине этих глаз остывало что-то и тонуло, тускнея. «Я живот картошкой спалил». Танкист вздохнул, будто кашлянул. Будто захотелось ему очистить легкие от горького дыма. Принялся осторожно намыливать мальчишкины плечи. «Уронил картошку? Зачем же ее ронять? Я пусторукий, что ли? Я картошку не выроню. Фронт еще вон где был, вон за тем бугром. Там деревня Засекина, вы, наверное, по карте знаете. А в нашем Малявине было ихних обозов прорва, и автомобили, и лошадей с телегами, а немцев самих. Дорога от них зеленая была, густо бежали. Вон, где сейчас танк под деревом прячется, два немца картошку варили на костерке. Их кто-то позвал, они отлучились. Я картошку из котелка за пазуху». «Ты что, сдурел?» — крикнул танкист, растерявшись. «Картошка-то с пылу. А если она с маслом? У нее помереть какой дух! Полосни мне в глаза, мыло твое шибко щиплет!» Мальчишка глядел на танкиста спокойно и терпеливо. «Я под кустом с целью сидел, может, забудут чего, может, не доедят и остатки выбросят. Я тогда почти всю деревню пешком прошел. Бежать нельзя. У них как бежишь, значит, украл». Танкист месил мыло в руках. «Все мыло зазря сомнешь, давай я тебе спину натру». Мальчишка наклонился, зачерпнул воды, промыл глаза. «Я у немцев много чего покрал, один раз даже апельсину украл». «Ловили тебя?» «Ловили». «Били?» «А как же, меня много раз били. Я только харчи крал, ребятишки маленькие, Маруська наша и Сережка Татьянин, и Николай. Они как голчата, целый день рты открытые. И Володька был раненый, весь больной. А я над ними старший. Сейчас с ними дед Савельев сидит. Меня к другому делу приставили, курей пасу». Мальчишка замолчал, устал натирать мускулистую, широченную танкистову спину, закашлялся, а когда отошло, прошептал: «Теперь я, наверное, помру». Танкист опять растерялся. «Чего мелешь? За такие слова по ушам!» Мальчишка поднял на него глаза, и в глазах его было тихое, неназойливое прощение. «А харчей нету, украсть не у кого. У своих красть не станешь, нельзя у своих красть». Танкист мял мыло в кулаке, мял долго, пока между пальцами не поползло, старался придумать подходящее к случаю слово. Наверное, только в эту минуту понял танкист, что и не жил еще, что жизни как таковой и не знает. И где ему скороспелому объяснять жизнь другим? «Вам коров гонят и хлеб везут», — наконец сказал он. «Фронт отодвинется подальше, коровы и хлеб сюда прибудут». «А если фронт надолго станет?» «Дед Савельев говорит, лопуховый корень есть можно. Он сам в плену питался еще в ту войну». Танкист вытер мальчишку вафельным неподрубленным полотенцем. «Нелюдское дело лопух кушать. Я покумекаю, потолкую со старшиной. Может, мы вас поддержим из своего пайка». Мальчишка, торопясь, покрутил головой. «Не, вам нельзя тащать. Вам воевать нужно. А мы как-нибудь. Бабка Вера, она совсем старая, почти не живая уже. Говорит, солодовая трава на болотах растет. Лепешки из нее можно выпекать. Она пыхтит, будто закваской. Вы только быстрее воюйте, чтобы те коровы и тот хлеб к нам успели». Теперь в мальчишкиных глазах, потемневших от долгой тоски, светилась надежда. «Мы постараемся», — сказал танкист. Он засмеялся вдруг невеселым, натянутым смехом. «Зовут тебя как?» «Сенька». На том они и расстались. Танкист отдал мальчишке обмылок, чтобы он вымыл свою команду — Маруську и Сережку и Николая. Танкист звал мальчишку поесть щей из солдатской кухни. Мальчишка не пошел. «Я при деле, мне нельзя отлучаться». Курицы тягали червяков из влажной тихой земли. Петух без хвоста, испугавшись танкистого шага, совсем потерял голову и вместо того, чтобы бежать, бросился прямо танкисту под ноги. «А ты, чертов дурак, куда прешь?» — закричал на него танкист. Петух окончательно осатанел, долбанул танкиста в сапог, свалился и закричал диким криком, лежа на крыле. Крик этот был то ли исступленным рыданием, то ли кому-то грозил петух, то ли обещал. Возле танков, может быть, запах кухни тому виной, может быть, петушиный крик. Пригрезился танкисту дом сытный, с кружевными занавесками, веселая краснощекая девушка и послевоенный наваристый суп с курятиной. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.